Глава восьмая. Из моей груди вырвался вздох облегчения. Слава богу, это не Лазарева. Сейчас соображу, как выманить блондинку из комнаты и закрыть ящик с тумбой. «Спишь?» — весело спросила Лина. «Народу нет». «Пытаюсь понять, где в городе Михайловске пятизвездочный отель», — пробормотала я, уставившись в компьютер. Лина засмеялась. «Его там нет». «Российские гостиницы — это жуть. Те, что именуются элитными, в Париже бы и две звезды не получили. Правда, в Москве, Питере и Екатеринбурге еще можно найти приличный номер. Но стоить он будет ого-го сколько. А в каком-нибудь Нижнеглуповске или Верхнеидиотске жесть прямо. И дорого непомерные номера гадкие». Лена, продолжая возмущаться, села за свой стол. «Вот, например, городок Макин. Чем он знаменит?» «А ничем. Но через него автобусы с паломниками едут, потому что в 200 километрах от Макина остров расположен посередине гигантского озера. Просто море. На нем стоит старый монастырь, там есть чудотворная икона. К святыне спешат приложиться верующие. Дорога к богоугодному месту долгая. В Макине паломники ночуют. Для них есть три гостиницы. Одна — обычное общежитие, его монахи не держат. Там общий душ, спать предложат в комнате на 20 человек, но белье на постели чистое, и завтрак дадут бесплатный — кашу, хлеб и чай с сахаром. Переночевать стоит 95 рублей. Но в хостеле всего 40 мест, а паломников в разы больше. Куда им деться? Рулить в две другие гостиницы — в Макин Плаза и Макин Империал. По 5 звезд на фасаде у каждой. Самый дешевый номер — 150 евро в сутки. Завтрак оплачивается отдельно. За него 10 евриков отстегнуть надо. Из какого перепуга в этом городе цены в валюте? Где Европа и где Макин? На что хозяева рассчитывают? На приезд звезд Голливуда? «Тур за границу здесь купить можно?» — раздался звонкий женский голос. Мы с Леной обернулись и увидели колоритную троицу. Полного мужчину лет 40, в рваных джинсах и слишком узком пуловере. Остроносую тетку в норковой шубке и девочку лет 14 в розовом коротком пуховичке, красной юбке и зеленых сапожках, усеянных стразами. «За границу хотим поехать на Новый год», — продолжала женщина, — «с семьей. Муж, я и Галочка». Девочка вытащила из сумочки наушники, надела их на голову и закатила глаза. 65 тысяч и больше ни копейки», — объявил глава семейства и громко икнул. По офису поплыл сложный аромат, в котором преобладали ноты перегара и чеснока. Я посмотрела на Лену, та навесила на лицо самую сладкую улыбку и запела. «Добро пожаловать в Светотур! Вы обратились по лучшему адресу. Сейчас с вами займется наша опытнейшая сотрудница, победитель конкурса «Турагент года» Татьяна Сергеева. Вот она». Клиентка посмотрела в мою сторону. «Здрасте, куда сесть можно?» Мужчина молча плюхнулся на один из стульев у моего стола и снова икнул. На сей раз на меня повеяло чем-то вроде лаванды, смешанной с сахаром и алкоголем. Я чихнула. Может, посетитель употребил в качестве аперитива ополаскиватель для белья под названием «Аромат Эвереста»? Помнится, когда я его первый раз понюхала, то решила, что никогда не поеду в горы. Уж очень противно они пахнут. «У нас есть требования», — затараторила жена. «Но сначала скажите, для семьи с тремя детьми скидка будет?» «Секундочку», — попросила я, встала, подошла к Лене и шепнула. «Светлана Алексеевна приказала мне заняться организацией тура по России для небогатой клиентки. С заказчиками, которые хотят за границу, должны разбираться опытные сотрудники». Лена скорчила мину. «Скажи спасибо, что даю возможность потренироваться на кошках. Когда настоящий солидный клиент появится, ты уже обучена будешь. Поглядывай на меня, буду подсказывать. Тебе же все рассказали? Программа на компе есть?» Я кивнула. «Тады вперед», — приказала блондинка. Пришла пора применить теоретические знания на практике. Начинай. Я вернулась на свое рабочее место, поводила мышкой по коврику и начала общение с клиентами. «Как вас зовут?» «Кого?» — заморгала тетка. «Меня?» «Вас», — повторила я. «Я — это я», — ляпнула клиентка. «Мама», — пробурчала дочь, — «ей нужно твое имя». «Наталья Позднякова», — представилась посетительница. «Дочь у меня Галя, муж Жора». «Так как насчет троих деток?» Я посмотрела на экран. «Есть отели, которые предлагают хорошие условия семьям. Но сначала давайте выясним, где вы желаете отдохнуть». «За границей», — заявила Позднякова. «65 тысяч», — икнул мужик. «И больше вообще ни копейки». «За границей», — попугаем повторила его спутница. «Мы завсегда в жарких странах отдыхаем. В России не хотим. Дорого, сервиса нет, кормят плохо. Никогда еще у нас на пляже не лежали, но знаем, что там гадко будет». «Хочется понять, в какую страну вы собираетесь», — терпеливо уточнила я. «Нам пофигу», — проворчала девочка. «Только не в старперский отель. В прошлом году родители поперлись хрен знает куда, так я чуть не сдохла от скуки. В 10 вечера все закрывалось, ни клуба, ни дискотеки. Валите дрыхнуть, пожалуйста. Завтрак в 6, взбеситься можно». Потом на ресепшн узнала. Гостиница из разряда «Терминатор» вернулся. Одни старики в ней селятся, для них такой режим. «Если опять такое дерьмо купят, то без меня. Я с Машкой в Крым махну». «Через мой труп», — отрезала мать. Дочь показала ей язык, Позднякова открыла было рот, но ее опередил папаша. «Слушать меня! Чьи деньги? Мои! Значит, я парадом командую. Летим на Новый год! 31-го будем за границей. Чего хотим? Море теплое, солнце, пляж песок, номер с окнами на воду. Еда это, ну, от Аллы. Как ее, черт, Алла?» Я посмотрела в компьютер, потом из-под тишка на Лену. Та округлила глаза. Похоже, Воробьева тоже понятия не имеет, о какой Алле ведет речь мужчина. «Папа!» — с презрением в голосе протянула дочь. «Сколько повторять можно? All inclusive, то есть все включено. Хоть два слова по-английски-то выучи». «О!» — обрадовался дядька. «Точняк! Чтобы жрачка без ограничений и пивасика залиться». «С этим проблем не будет», — сказала я. «Тогда говорите, какой отель», — потребовал мужик. «Остынь, Жора», — велела жена. «У тебя на уме только поесть, выпить и еще кое-чего». «Чем на отдыхе-то еще заниматься?» — искренне удивился муж. «Ну, могу Смолякову почитать. Для культурного развития». Дочь закатила глаза. «Отстой, стакане! Хуже Смоляковой только учебник по ОБЖ». Наталья легла грудью на мой стол. «Теперь мои пожелания. Одной гулять охота, другому тело ублажать. О душе они не думают. Я экскурсии обожаю. Лувр. Там картин много. Сделайте нам туда билеты». Лена издала звук, похожий на сдавленный смешок. А я поняла, что мои первые клиенты — сложные люди. «Музей Лувр находится в Париже». «И чего?» — нахмурилась Наталья. «Наши соседи там были, им понравилось. Правда, говорят, народу много. И Петьку с мороженым в зал не пустили, но интересно. Вера там красивую тетку увидела из камня. Потом она ее внизу в магазине купила, совсем недорого. И эту, ну, такую, без рук». «Венеру Милосскую», — подсказала я. «Мама!» — простонала дочь. «Тетя Вера купила постер с теткой, сидит такая загадочная с улыбкой». «Джоконда?» — предположила я. «Но у нее есть руки». «И у той они есть!» — зачастила школьница. «Мама все путает. Ту, которая стоит полуголая, тетя Вера из Греции приперла, а эту Лизу из Парижа». «Мона Лиза!» — вздохнула я. «Картина Леонардо да Винчи». «Не-а», — потрясла головой девочка, вынимая телефон. «Другой автор. Ща покажу». Я откашлялась. «Если есть желание походить по музеям, то можно слетать в столицу Франции. Но там нет моря». «Почему?» — удивилась Наталья. «Отличный вопрос». «Потому что так исторически сложилось», — нашла я ответ. «Париж стоит на Сене». «Господи, как же дома на сухой траве держатся!» — изумилась Позднякова. «Нет, туда не надо. Теплый океан, пятизвездочный отель». «О, позырьте!» — обрадовалась Галя и сунула мне под нос свой дорогой айфон. «Фотка!» Я посмотрела на экран. Там был снимок постера Джоконды, внизу напечатано по-русски. «Моня Лизавета, автор Ван Гог». «Тетя Вера в Париж летала», — перекатывая языком жвачку, объяснила девочка. «В музее там можно все картины купить на разных языках. Иностранцы о туристах заботятся, не то что у нас, где на всех плевать». Я постаралась сохранить спокойное выражение лица. «Можно все картины купить на разных языках». «Да Галя Златоуст. Не всякий человек так выразится». А младшая Позднякова продолжала. «А перед музеем та же мазня, но в три раза дешевле. Тетя Вера не дура. Взяла, где денег меньше просили. Ван Гог автор, а не тот, про кого вы говорили». «Джоконду написал Леонардо да Винчи», — ввязалась я в глупый спор. «Еще эту его картину называют «Мона Лиза», а не «Моня Лизавета». Уличные продавцы постеров в Париже — люди не особо образованные. Вот и ошиблись». «Зато вы самая умная», — надулась Галя. «Написано «Ван Гог». Чего возражать? И мы клиенты, с деньгами. А клиент что? Всегда прав». «Замолчи», — приказала мать. «Алла Клюзев», — ожил Жора, — «с пивасиком». «Папа», — простонала девочка. «Замолчи, Галка», — велел отец. «У кого деньги, тот и банкует. Ты сколько зарабатываешь?» Дочка поджала губы. «Вот и сиди так», — приказал папенька. «Я говорю сейчас», — обозлилась Наташа. «Нам нужно туда, где запрещено купаться топлес. А то в прошлом году Жорка только на баб пялился. И чтоб быстро лететь. А то мы сидели в самолете 9 часов с гаком, и у меня ноги в тумбы превратились. А потом на пляже разговаривали с другими русскими. Они давно в Испании живут. И представьте, они летели всего 2,5 часа. Разве это честно? Обманули нас в турагентстве. Купили билеты на тупой рейс. Он во много раз медленнее летел. Пешком шел». «А где вы отдыхали?» — поинтересовалась я. «На Канарах», — протянула Галя. «Не парьтесь. Матери бесполезняк объяснять, что из Испании туда лететь быстрее, чем из Москвы. А в отеле она бучу подняла. Нажаловалась на ресепшн, что в номере СВЧ-печка не работает. Ей администратор говорил: простите, номера не оборудованы подобной техникой. Ну разве мать убедить?» Она ему в ответ: а у нас есть, идите и посмотрите. Портье попер и чего? Галя расхохоталась. Мать его привела и злится. Вот, любуйтесь. Поставила суп в стакане, жму на кнопки, жму, а она не пашет. Галина согнулась пополам от смеха. «А он в ответ: простите, это сейф, он еду не подогревает». Наталья покраснела. «Вам понятны наши желания?» «Еще!» — встрепенулся Жора. «Только не Венгрия». «Почему?» — удивилась я. «Прекрасная страна». «Там очень много обезьян», — ответил папаша. «Они у меня кошелек украли». «Папа», — хихикнула Галя, — «деньги у тебя свистнули на Маврикии». «И все равно не хочу в Венгрию», — заявил отец. «Раз я сказал, так и будет, потому что...» «У тебя деньги», — договорила дочь. Я сгребла в кучу остатки самообладания. «Если сложить ваши предпочтения воедино, то лучше всего вам отправиться в Египет, Арабские Эмираты или Таиланд». Там будет тепло, вкусно, весело, и можно съездить на экскурсии. Вот только Лувра нет, а все остальное в наличии». 65 тысяч, больше ни копейки», — попугаем твердил отец семейства. Я глянула на экран ноутбука и забубнила. «Бюджет не очень велик. Что могу предложить? Берите Таиланд. Лететь далеко, но жизнь там дешевая. Сходите на массаж, на разные шоу. Вот, например, отель «Брах». 3 звезды, завтрак включен. За новогоднюю ночь, правда, отдельная плата, но дорого не берут. Есть бассейн с морской водой. По вечерам дискотека, открыт клуб, танцы до утра». «Супер!» — заликовала Галя. «Если возьмете один семейный номер, то сэкономите», — пела я. «А с билетами можно так. Давайте проложим маршрут с пересадками. Получится дольше, но в финансовом плане выгода ощутимая. Правда, проездные билеты будут без возврата». «Эй, эй!» — забеспокоилась Наташа. «Это чего, нас обратно не вернут? Не хочу в Таиланде навсегда оставаться. У меня планы кошку в январе окотятить. Жених к ней из Красноярска прилетит. Моя Муська лучшая в Европе». «Мама!» — протянула Галя. «Давай обойдемся без рассказов о животных. Надоело». «Вы непременно вернетесь домой», — заверила я. «Просто эти билеты нельзя сдать, если передумаете отдыхать». «И сколько платить окончательно?» — надулся Жора. «Где-то 70 тысяч за неделю получится», — осторожно произнесла я. «Но это не точно. Окончательно цифра определится, когда мы побеседуем с отелем и авиакомпанией». «Нифига себе, цены стартанули!» — почесал затылок Жора. «Хочу в 65 втиснуться». «Стойте!» — подпрыгнула Наташа. «А семейная скидка? У нас 3 детей». Я замялась. «Какой возраст ребят?» «Галке 13, Кольке 31, Аньке 28». Отрапортовала Позднякова. Лена рассмеялась, потом сказала: «Ой, чего только в интернете не напишут. Кругом одни сумасшедшие». «Сомневаюсь, что отель вам скидку даст», — пробормотала я. «Почему?» — набычилась Наташа. «Везде в гостиницах указано. С детьми льготы». 31-летнего мужчину и женщину младше его на 3 года не причислят к категории детей», — пояснила я. «А кто же они?» — рассердилась мать семейства. «Коля мой сын от 1-го брака, я его рано родила. Аня жена ему, она мне как дочь. Дети они. Скажи, Жора!» «Угу», — кивнул муж. «Спиногрызы. Мозгоеды. Ну и цены. На Канарах мы за 50 тысяч отдохнули». «Это невозможно», — не выдержала Лена. «Если вчетвером летали, то просто фантастика. Туда-назад одни билеты в 300 штук встанут». «Не-е-е», — возразил Жора. «Загнули вы. Мама, сколько мы за самолет отдали?» Наташа сдвинула брови. «Уж не помню». «Не одну штуку евро», — подсказала Галя. «Ты еще в самолете кричала, что за обслуживание? Почему в бизнес-классе окна не открываются? Мне душно. Хочется свежего воздуха. Поднимите раму». «Вы летели бизнесом?» — уточнила Лена. «А чем еще?» — хмыкнул Жора. «Не в экономе же тащиться. Там выпивку не разносят на халяву, еда парашная, ноги не вытянуть. Я все детство с родителями в плацкарте в Крым катался. Наелся дороги. Теперь хочу красиво отдыхать. Но больше 65 тысяч не потрачу». «Долларов?» — осенило меня. «Вы не о рублях говорите?» «Евриков», — уточнил Жора. «А чё?» Лена вскочила и ринулась к моему столу. «Стыковочные рейсы неудобные. И 3-звездочный отель, который Татьяна предложила, на ремонте 31 декабря будет». «Только что они нам сообщили. Пересаживайтесь ко мне. И скидочку вам сделаю, и подарочек получите от нашей фирмы». «Хороший разговор пошел», — обрадовалась Наталья. Позднякова перебрались к столу Воробьевой, а я выдохнула и уткнулась в компьютер. Но через 5 минут оторвалась от монитора, хотела налить себе кофе, И тут дверь распахнулась, появилась женщина в сером пальто. Она оглядела кабинет, потом громко и четко произнесла: «Где эта дрянь?»